8. Безумие наполовину состоит из мудрости. Мудрость из безумия. Досту. Еще недавно в нашей пекарне работал Умит. Добродушный парнишка-бунтарь. Он разносил выпечку по домам. Клиенты его любили, особенно старшее поколение. Он был услужлив, хотя и редко улыбался. Умит напоминал меня лет в 20. Вулкан внутреннего протеста вот-вот прорвется наружу. Умит воспитывался в католической школе, мечтал стать священником. В пору взросления бросил учебу, ушел из дома. Многие верующие выдают себя за тех, кем не являются. Позавчера Умит сообщил, что увольняется. Переезжает. «Не хочу жить в этом проклятом городе. Осточертело называть его уродство уникальностью, а лицемерие общества — свойством менталитета. Вам, приезжим, не видно, насколько тут все прогнило. И вечная зима — не особенность географического положения, а проклятие. Посмотрите на наше правительство. Оно только и делает, что разглагольствует о любви к родине». Если заговорили о патриотизме, значит, проворовались. Но мы сами виноваты. Когда они себя избирали, мы с попкорном сидели у телевизора. Амир уговаривал Умида хорошенько подумать. Я отмалчивался. Прекрасно помню себя подростком. Меня ничто не могло остановить. Импульсивные решения помогли сдвинуться с места. «Досту, ты знала, что мой дедушка Барыш был учителем в духовной семинарии? Мы с ним не раз беседовали о Боге. Я ощущал над собой высшую силу, но религиозные догмы вызывали во мне отторжение. Однажды, взбудораженной спокойной реакцией Барыша на очередную школьную несправедливость, я выпалил: «Деда, чушь, что все и всегда вовремя. Наша воля слишком многое определяет. Не существует ни чуда, ни предопределенности. Все только воля». Барыш похлопал меня по плечу. «Твои слова подтверждают, что у каждого свой способ идти по жизни. Лет 40 назад я согласился бы с тобой, безоглядно. Теперь же понимаю, что Всевышний неизменно рядом и что все именно в его воле. А мы лишь дети. Кто настойчив, созидателен, целеустремлен, кто, напротив, чистый созерцатель. Однако мы таковы, какими видимся свыше». Тогда слова деда показались мне выдумкой, однако с годами все чаще к ним обращался. Не от желания найти успокоение в высшем, а от осознания того, что в этом мире все в равновесии. Безумие наполовину состоит из мудрости, мудрость — из безумия. Умида уговорить не удалось. Ему нужно было уехать, чтобы понять, порой невозможно не любить людей, даже если они видятся плохими. «Скучаю, папа».